О, как трудно идти мне на узком пути, каменистом. Ураган все ревет, даже ужас берет. Путь тернистый, я ж ничтожен собой и бороться со тьмой. Если был бы забыт тем, кто силен, тем, кто силен. Но смотря на Христа, в ком всех сил полнота, я мужаюсь и к стране неземной, в край небесный святой. Бог и Христос, когда крест тяжкий нес на распятие, но потом воссиял, когда в славе восстал от проклятья. Вдаль я с верой гляжу и борясь прохожу жизни поле. В небе песнь воспою, где Христа я